что смотришь?» — едва не заставил подпрыгнуть знакомый сочный баритон. «Твое величество?» — резко обернулся Олег. «Хуй, напугал». «Тебя напугаешь. Ладно, идем. Сюда уже не вернешься. Потому собери вещи». «А куда мы?» — не сдержал любопытства горец. «Да так, в одно место», — хмыкнул Маран. «На черный полигон. Ты там уже бывал однажды. Твои четверо обалдуев сегодня испытания на младшего мастера проходят. Наставнику надо присутствовать обязательно». «Что? Испытания? Они? Но...» «Не нервничай», — отмахнулся император. «Их все это время дрессировали не хуже тебя, давно готовы. А потом отправитесь с посольством в Оркограр. Храт послом назначен». «Храт?» — потряс головой растерянный нежданным известием Лек. «Он самый». «Беда у нас, парень. Война. Большая война. Карвен, Нартагали и Даркасадар вместе напали. Необходимо точно знать, чего ожидать от орков. Может, помогут? Твой ученик, по крайней мере, утверждает, что да». «Война, значит», — задумчиво повторил горец. «Вот гадство-то! Понял, твое величество. Сделаем все, что прикажешь». Затем принялся быстро закидывать в котомку свои скудные пожитки. Пока он собирался, император кратко посвятил юношу суть дела. Он внимательно слушался, пытаясь понять, почему Маран решил действовать именно таким образом. Странно, если разобраться. Сам Лек поступил бы на его месте по-другому. Впрочем, у его величества есть опыт, которого явно не хватает наивному горцу. Еще приятно было, что вскоре он увидит своих четверых обалдуев, за которыми страшно соскучился. Закончив собираться, Лек вздохнул и шагнул следом за императором в туманное облачко. Санти, Энет, Харат и Тинувель нетерпеливо переминались с ноги на ногу у входа на знаменитый черный полигон неподалеку от Элиандара. Утром за ними пришел Кертал. В компании с кем-то из эльдаров приказал ничего не есть, только выпить ларка, и забрал с собой. До того телепортироваться никому из четырех учеников не приходилось, поэтому они входили в туманное облачко с некоторой опаской. Однако ничего страшного не случилось. Друзья оказались около входа в гигантское, походящее на пирамиду, здание из отполированного до блеска черного камня. О нем хоть раз дослышал любой ученик горных мастеров. Именно отсюда вошедший выходит младшим мастером или не выходит вовсе. Смерти ни один из побратимов не боялся, просто не верил, что с ними может случиться что-нибудь плохое. Не зря ведь их так дрессировали. Нет, совсем даже не зря. Внезапно неподалеку сгустилось еще одно туманное облачко, из которого вышел император. За ним следовал кто-то высокий, худой, носатый и очень знакомый, да более знакомый. Санти протер глаза, приоткрыл рот и замер, уставившись на покойного Лека, который, по птичьи склонив голову на бок, с любопытством рассматривал своих учеников. Губы горца кривились в ироничной ухмылке, глаза горели озорством. «Но он же умер! Это что, привидение? Морок?» Рыжий неуверенно покосился на друзей. Но они точно так же замерли с вытянувшимися лицами и вытаращенными глазами. «Лек!» — первым не выдержал эльф и полез обниматься. «Ты живой?» «А то!» — проворчал горец, похлопав всхлипывающего принца по спине. Конечно, живой. И я подтверждаю, со смешком заверил его величество. Накормили мы вашего наставника противоядием и спрятали после похорон, а то бы действительно убили. Извините уж, ребята, что вам не сказали, но нельзя было, чтобы хоть одна церковная собака правду узнала. Но четверка друзей не слушала его. Они столпились вокруг ожившего Леха и вовсю галдели. Понять что-нибудь в этом галдеже было весьма затруднительно. Старые мастера и не пытались, незаметно ухмыляясь и переглядываясь. Прекрасно понимали, какая это радость встретить того, кого считал мертвым. Пусть мальчишки порадуются. Им вскоре тяжко придется. Император с какой-то стати перенастроил полигон таким образом, что и им самим было бы нелегко пройти его. Надеяться, что произойдет досрочная инициация? Зря. Если время не пришло, то ее не будет, ни в коем случае. Друзья взахлеб рассказывали наставнику о событиях последних месяцев, перебивая друг друга и смотря на горца влюбленными глазами. Лек даже позавидовал немного. Обалдуй-то, оказывается, уже в реальных вылазках тайной стражи участие принимали, пока он безвылазно сидел в замке воинов. У Храта вон кончика одного уха нет, чем орк явно втайне гордился. Как же, боевой шрам! Соскучился по ним, дархотом бесхвостым, дико соскучился. А ведь после получения четверка черных шнурков горец уже не будет им наставником. Внезапно далеко дошло еще одно. Если ученики становятся младшими мастерами, то их наставник автоматически превращается в старшего. А это значит, что ему самому предстоит проходить белый полигон, о котором никто и ничего не знал. Только слухи самого дикого образа ходили в боевом братстве. Мастера-наставники молчали, только загадочно улыбаясь в ответ на осторожные вопросы учеников и получивших черный шнурок. «Хватит болтать!» — подошел поближе император. «Наговоритесь еще, пора!» «Да, Твое Величество!» — улыбнулся горец, оборачиваясь. «А мне в белый?» «Посмотрим! Вот выйдут твои оболтусы отсюда, тогда и посмотрим!» Вы мне только полигон на куски не разносите, морды дурные. С вас станется. Да что мы, твое величество, — засмущался Санти, ковыряя носком мокасины траву. Мы ведь тихие, смирные. Смирные нашлись мне тут, — иронично хмыкнул Маран. В его голосе звенел смех. Просто тебе пой, мальчики, хоть к ране прикладывай. Только вот помрешь потом от отравления. Ладно, заразы наглые, идите. Сразу скажу, что нелегко придется. Силу мечей призывайте только в крайнем случае, если иначе выжить не сможете. Четверо учеников отсалютовали императору картагами, попрощались с Леком, старающимся не выдавать своего волнения, и направились к треугольному входу в гигантский черный монолит. Горец провожал их взглядом, сжимая кулаки. Прекрасно помнил, что такое черный полигон. Какой-то это кошмар. Да, звание горного мастера никому не доставалось просто так. Цена обычно была немалой. Он искренне надеялся, что никто из четверки не погибнет. В свое время из вошедших вместе с ним на полигон 12 человек двое не вышли. Юноша помнил, как посерели лица наставников погибших ребят. «Им предстоит пройти необычный полигон», — глухо сказал император. далеко не обычный. Этот не каждому невидимке по силам. — Почему? — спал с лица Олег, с ужасом посмотрев на туманную маску Марана. — Они должны быть едины, а не проходить полигон поодиночке. Сумеют понять это, выживут. Впрочем, не думаю, что они вообще могут погибнуть. Но в крайнем случае мы останемся без полигона. Но эти четверо дархотов все равно выберутся. Ты забываешь, парень, что вы носители великих мечей. Не привык еще. Поежился Лек, вспомнив леденящий холод, идущий от его картагов, когда они становились черными. Значит, им ничего не грозит? Почему же? Иронично хмыкнул император. Если бы не грозило, то какой смысл в испытании? Ясно.